Ужасный город. Ужасный город. Все орут, дерутся, матом обругают. Что ты здесь делаешь? Не знаю. 100 лет несчастных прожигаю. Хоть столько мне и не дадут.